Содержание. Сундук с разбойниками, стеклянная собака, королева Куокской страны, девочка и гризли, заколдованные буквы, смешливый гиппопотам, волшебные леденцы, дедушка время, удивительный насос, оживший манекен, король белых медведей, мандарин и бабочка. Конец содержания.